Глава 62. Ника. После моего нелепого выступления, когда адреналин несся по венам вместо крови, наступает полная апатия. Не хочу ничего, и нет сил ни на что. Мне казалось, что после всего, что я сделала, что высказала им, мне станет легче. Но я обманулась. Не стало. Стало хуже. Где-то в глубине души я понимаю, они на самом деле сегодня хотели искренне меня порадовать. И все это — бутик, ресторан, их галантное со мной обращение, яхта — все это не было игрой. Наоборот, именно сегодня они и не играли. Это было по-настоящему. А я все испортила. Если бы меня не переклинило, этот день мог бы стать самым счастливым за все наше знакомство. Полным любви, преклонения, нежности, радости, секса. Красивого секса, страстного, настоящего. Но в то же время я понимаю, если бы я позволила им сегодня исполнить задуманное, я бы себе этого не простила. Если бы я окончательно сдалась, стала бы их очередной жертвой, все бы для меня кончилось очень плохо. Да, сейчас они говорят о том, что не хотят видеть меня шлюхой, что я другая. Сейчас. Но кто гарантирует, что завтра они не выбросят меня как котенка, который надоел? Не хочу. Не хочу быть их игрушкой. Вообще ничего от них не хочу. Что-то умерло внутри меня. Они забрали не только мою невинность, но и наивность, веру в людей, веру в счастье. Костя сказал, что они меня отпустят после рейса. Ну и отлично. Вернусь к тете Лене, маминой подруге, постараюсь восстановиться в институте или перевестись в другой. Может, пойду работать стюардессой в какую-нибудь непафосную компанию. Буду жить дальше, одна. Не хочу никого видеть рядом. Ох, Ника, Ника. Опять хочется плакать, потому что безбожно вру сама себе. Я хочу, очень хочу. Хочу видеть их, обоих, и Костю, и Марка. Хочу, чтобы всегда смотрели на меня так, как сегодня, только по-настоящему, без игры. Чтобы восхищались мной, обожали, любили. Но это невозможно, поэтому я запрещаю себе хотеть и чувствовать. «Малышка, как ты? Нам нужно перейти в другую каюту. Тут стекла, боюсь, ты поранишься». Голос Марка такой ласковый и в то же время напряженный. И смотрит он так странно, словно боится за меня. Костя ушел, Марк остался. Было бы лучше, если бы ушли оба. Невыносимо видеть их после всего. Сижу, опустив голову, сцепив зубы. Может, стоило рассказать им всю правду, а не говорить полунамеками? Они ведь так ничего не поняли. «Малышка!» Он обнимает меня, осторожно пытаясь поднять. Тело не слушается, не двигается. Я не помогаю ему, просто как сломанная кукла вишу на руках. Мы все-таки перебираемся в соседнюю каюту. Марк накидывает на меня свою рубашку. Она приятно пахнет им. Я не должна думать о том, что это приятно. Нет. В соседней каюте Марк опускает меня на диван. Сижу, уставившись в одну точку. «Ника, может, воды? Или кофе?» «Нет, спасибо, ничего». Странно, что я могу вот так просто ему отвечать после всего. «Детка, прости. Понимаю, как глупо это звучит сейчас, но мы на самом деле не хотели сегодня тебя обижать. Да и мы вообще никогда не хотели тебя обижать». Усмехаюсь горько. «Как же, не хотели». «Милая, правда, мы... Ты что-то говорила о съемке, о том, что мы... Не буду спрашивать, откуда ты знаешь, но реально те девушки ничего не значили и...» Он замолкает. «Хочу ответить, но молчу». «Тебя волнует то, что мы с Костей это делали? Не беспокойся, это давно в прошлом, очень давно. И вообще, я всегда считала это ошибкой и хочу, чтобы ты нас простила. Этого больше никогда не повторится». Снова молчу. Только вздыхаю тяжело. «Если бы мы знали, что ты примешь это так близко к сердцу, то сразу бы объяснили». Мне неприятны его слова. Не хочу слушать. «Марк, хватит, прошу». «Нет, но почему-то же это тебя задело? Почему-то ты об этом вспомнила?» Взволнованно продолжает он. Глядя в красивое и такое встревоженное лицо Марка, мне ужасно хочется все ему рассказать. Но проблема в том, что теперь, после стольких предательств в жизни, предательств самых близких людей, я уже никому не доверяю. И этим двоим тоже. Они сказали, что отпустят. Что ж, мне остается только скрепить зубы и молча ждать их возвращения. Ведь мое признание может стать новым витком выяснения наших отношений. А я этого не хочу. Я этого боюсь. Боюсь, что, узная они правду, им удастся вновь заговорить мне зубы. Боюсь, что в итоге я могу их простить. Просто выдерживаю пристальный взгляд Марка. Просто хотела знать, как вы относитесь к бывшим. Вот и все. Милая, не забивай этим свою красивую головку. У каждого мужчины есть прошлое. Да, наше вот такое, но мы ведь не знали, что... Кажется, Марк сам в шоке от того, что говорит. Но при этом вроде он искренен. Или так хорошо играет. Мы не знали, что встретим тебя, малышка. Что ты окажешься другой. Другой? Неужели? Снова усмехаюсь. Сладкая, ты просто сама не понимаешь, как ты на нас действуешь. Марк говорит. Комплименты, нежности, сладкие слова. Обо мне, о моих глазах, о моем теле. О том, что я не похожа на всех остальных. Что я особенная. Слушаю, а сама думаю о том, что будет, когда они меня отпустят. Поскорее бы, с меня хватит. Авиация меня подкосила, увы. Думала, взлечу на седьмое небо, а оказалось, сначала в штопор, а камни вниз, без парашюта. «Ника, ты меня слушаешь?» «Да, Марк, просто я устала». «Милая, когда я предложил тебе стать моей невестой, я не обманывал». Я реально очень хочу, чтобы ты попробовала себя в этой роли. Я буду оберегать тебя, помогать во всем, поддерживать. Я... Он не говорит «любить». Я понимаю, почему. Марк, прошу, давай не будем. Дай мне одеться и отвези домой. Подожди. Мне на самом деле нужна невеста. Приезжают мои родители, и я... Я рассказала им о тебе. Я хочу познакомить тебя с отцом и матерью. Они у меня непростые, своеобразные, но, уверен, ты их полюбишь. Мне хочется сказать: «Марк, ты бредишь?» Но я молчу. Я хочу представить им тебя как свою невесту. Хочу, чтобы ты стала ею. Ты согласна? Что я могу на это ответить? Я подумаю, Марк. Поехали. Он помогает мне одеться. Прикосновения Марка почему-то не вызывают в моем теле никакой дрожи. Ничего, пустота. Даже страшно. Подъезжаем к дому, и я вижу роскошную красную машину. Сердце ёкает. Машина явно принадлежит женщине. «Вот и вы! Наконец-то! Заждалась!» Роскошная блондинка выходит, небрежно хлопнув дверью. «Она потрясающе красива!» Как куколка. Куколка из секс-шопа, я бы сказала. Хотя вроде бы моим невооруженным взглядом я вижу, что она натуральная. «Я Алена, а тебя как зовут?» «Вероника. Ника». «Ника, значит. Отлично. Ника, я буду тебя охранять». «Что? Охранять? Что за странная затея?» «Милая, завтра мы в рейс. Оставить тебя одну мы не можем». «И с мужиком другим тоже не могут», — вступает в диалог блондинка Алена. «Потому что собственники дикие и вообще абьюзеры». «Алена, я бы попросил». Марк подкашливает многозначительно. «А я бы не дала», — парирует моя новая телохранительница. «Ника, мы с тобой остаемся тут вдвоем, и нам будет весело, поверь». Перемоем косточки всему роду мужскому так, что некоторым будет икаться еще месяц. «Алена, давай без этого». «Даю, Марк, даю. Только не тебе. И вообще, свали уже. Девочкам надо пообщаться». «Это ты-то девочка? А ты что, у меня член видел? Девочки такие девочки, Марк. Так что ты тут явно лишний». Алена без церемона берет меня под руку и ведет в гостиную. Оглядываюсь на Марка, вижу его ошалелый взгляд. Так ему и надо.